Дэн Абнетт. Неотмеченный. Нельзя войти в одну и ту же реку дважды, ибо всякий раз это другая река и другой человек. Приписывается древнему Гераклиту. Отметка. Вопрос. Его знают под именем Ол. Так он представляется. Некоторые в общине Накалки называли его богобоязненным, поскольку в лишенную богом эпоху он до сих пор хранил старую веру. Вместе с Олом путешествуют пятеро людей. Они тоже начинают верить в то, что видели. Богов, демонов, небеса, преисподние, апокалиптическое пламя и молнии из веры былых времен, которые в конечном итоге оказались реальностью. Его долго звали Олом Персоном. Ол – это сокращение от Аланий. Его звали Олом Персоном дольше, чем кто-либо из его товарищей по странствию в состоянии представить. Отметка. Вопрос. Они вшестером направляются вглубь страны, карабкаясь по откосам и каменистым гребням, которые кажутся выше облаков. Не потому, что облака низко, а потому, что гребни имеют невероятную высоту. На Калте нет таких гор, они больше не на Калте, всем это известно. Странники идут около 2 дней. Сложно сказать точно, нет ни ночи, ни дня. У Зибиса есть старый наручный хронометр, стрелки которого постоянно крутятся назад. У Рейна с Кранком армейские часы. Стальные циферблаты на прорезиненных черных ремешках. После того, как они прошли через разрез, циферблаты ничего не показывают. Ни временных отметок, вообще никакого времени. Ничего, только светящиеся символы, прочерк, которые то вспыхивают, то гаснут. По долине внизу, под облаками, гремят трубачи. Путники видят их только издали. Кранк назвал их трубачами, когда путники впервые услышали грохочущие звуки. Кем бы ни были трубачи на самом деле, они, вероятно, слишком древние, чтобы у них было человеческое название. «Продолжаем идти», — говорит Олд Персон. «Двигаемся». Ответ, отметка, вопрос. В тот день, когда Калт умер, 17-й легион совершил предательство и ритуально убил планету. Олд Персон взял нож и проделал дыру во Вселенной. Он прорезал отверстие, словно щель в боку палатки, провел сквозь нее 5 и тем самым спас их. Альтернативой было остаться на Калте и встретить настолько мучительную, страшную и абсолютно жестокую смерть, что ее невозможно вообразить. 17-й обратился против Империума. Они вырезали мир, убили своих братьев, расправились с миллиардами невинных и плюнули ядом в лицо Бога Императора. Чтобы помочь тебе совершить эти преступления, 17-й привел с собой. Что? Что они привели с собой? Единственное подходящее человеческое слово – демон. Однако оно едва ли подходит. У тех существ, которые 17-й привел на Кал, есть нечеловеческие имена, но никому из спутников не хочется их знать. Все 5, 2 солдат имперской армии, рабочий, девочка и сервитор, предпочли бы поскорее забыть большую часть из уже известного, чем узнать новое. На Калте они видели такое, что зрелище того, как Олд Персон прорезает щель во Вселенной при помощи зазубренного ножа Атама, показалось им почти нормальным. Он спас их, забрал с собой с гибнущей планеты. Они не стали утруждаться, спрашивая, куда он направляется и как узнал о таком способе путешествия. Они доверились ему. Еще до того, как он вынул зазубренный Атам и прямо у них на глазах проделал дыру во времени и пространстве, они подозревали, что Олд Персон далеко не просто седой ветеран имперской армии, ставший фермером. 5 спутников – это рядовой Бейл Рейн и его друг рядовой Догент Кран, оба из 61-го Нуминского, оба зеленые и неопытные. Гебет Зибис, выполнявший сдельную работу на ферме Ола во время жатвы. Кэт, девушка, которая занималась тем же и при нападении 17-го получила такую травму, что едва может говорить. И старый тяжелый сельскохозяйственный сервитор Ола Граф, который может называть его исключительно рядовой Персон. «Рядовой Персон, кто мы теперь? Рядовой Персон?» – спрашивает Граф. Они тащатся вверх по сухому каменистому откосу, сбрасывая сорвавшиеся камешки на облако внизу. А аугметический голос Графта напоминает гулкий, плохо настроенный вокс. «Мы выжившие, рядовой Персон!» Ол качает головой. «Нет, Графт!» — отзывается он. «Мы паломники!» Отметка – вопрос. Трубачей слышно лучше, они приближаются. Отметка – вопрос. Встает солнце, местная звезда. Оно пылает синевой в небе цвета оникса. Это не солнце Калта, не Ушкулту, жертвенная звезда, в которую колдуны 17-го превратили калтское светило. Это другое солнце в другой системе, в другой части мира. Они вшестером шли два неотмеченных дня и оказались на другом краю галактики. Путешествие только начинается. Ол достал тетрадь, маятник и компас. Два последних предмета он хранит в старой жестянке из-под листов Улхо. Компас выглядит серебряным и похожим на человеческий череп. Строго говоря, ни то, ни другое неправда. Ол опрокидывает серебристое темя и смотрит на циферблат. У него есть часовая лупа, чтобы видеть крошечные надписи. Маятник кажется сделанным из гагата, но это не так. Он теплый на ощупь. И то, и другое дал Олу старый друг, чтобы помочь отыскать путь. Тетрадь наполовину исписана плотными записями. Это его почерк, но он изменился с годами, поскольку этих лет прошло очень много. Сзади есть таблица. Ол разворачивает ее. Это сделанная 22 тысячи лет назад копия таблицы, которой на тот момент уже было 22 тысячи лет. Эти временные промежутки кажутся огромными и невероятно точными, но Ол может быть точен. Он присутствовал при создании копии. Он сам сделал ее на Терри. На таблице изображена роза ветров, ориентированная по сторонам света. Ол поднимает маятник над компасом, заносит в тетрадь метрическую взаимосвязь обоих инструментов и сверяется с таблицей. «Африкус», — сообщает он. «Что?» — переспрашивает Зибис. «Нам нужно сменить направление», — говорит Ол. Отметка «Вопрос». Горные ветры, словно змеи, обвиваются вокруг хребтов и откосов. Ветер сопровождается постоянным дождем, который по вкусу напоминает кровь. «У дождя вкус крови», — произносит Бейл, приложив палец к губам. «Тогда не пробуй его на вкус», — отвечает Ол. «Дело, — говорит, — замечает Кран. Он смеется, демонстрируя, что все еще пребывает в бодром настроении. Это в его духе назвать трубачей трубачами. Он просто пытается поддерживать настроение. Не помогает. Бейл крепко сжимает свое оружие. Это придает ему уверенности. Придает больше уверенности, чем шутки его друга Кранка. Оружие надежно. Это последняя надежная вещь в мире, что бы это ни был за мир. Оружие – лазерная винтовка имперской армии с деревянными прикладом и отделкой, а также синими металлическими накладками. Она чистая и совершенно новая. У Бейла есть вещевой мешок с магазинами к ней. Это не то дешевое, подержанное оружие, которое ему доверили вначале. У Кранка такое же безупречное оружие, как и у Зибиса. Но тот вооружен укороченным карабином с компоновкой Bullpup. У Кэт – компактный автопистолет. Все их оружие из одного и того же места. Это произошло сразу же после того, как они шагнули внутрь и покинули Калт. Покинули тот окутанный ночью калтский пляж, где воздух звенел от далекого уханья и воя существ, которых они во имя сохранения рассудка называли демонами. Это было первое место, куда Ол привел их, сделав в мироздании еще один разрез. Низина, болото. Ранее там произошла битва, жуткая скоротечная схватка в заросших тростником рвах и затопленных каналах. Повсюду лежали тела двух- или трехдневной давности, которые чернели и раздувались на жаре. Ни Бейл, ни Кранк не опознали по растягивающейся и рвущейся форме подразделения имперской армии, которое несло бы службу на Калте. «Это не Калт», — сказал им Ол, — «другое место, другое время. Не спрашивайте, я этого не знаю». Он наклонился и подцепил с распухшего горла несколько жетонов. «Одиннадцатый Махинданский», — произнес Ол и вздохнул. «Одиннадцатый Махинданский, Господи! Уничтожены все до единого нефротилами на Дьюрнусе в шестой год Великого Крестового Похода. Это было больше двух веков назад», — сказал Бейл. «Трупы свежие», — воскликнул Кран. Он глянул на раздутый мешок мяса у себя под ногами и пожал плечами. «Ну, относительно свежие, им день, может, два». «Так и есть», — сказал Ол, вставая. «Но», — начал было Кран. «Как я и говорил», — произнес Ол, — «другое место, другое время». Они посмотрели на него. «Не я все это устроил», — пожал он плечами. «Я просто живу в этом, как и вы. Сверяюсь с компасом. Возможно, нужно будет снова изменить направление». «Почему ты доверяешь этому своему компасу?» — поинтересовался Зибис. «А с чего бы мне ему не доверять?» – ответил Ол. «Это компас самого Господа». Кэт глядела на тела, устилавшие землю, ручьи и канавы. «Мы должны остановиться», – сказала она. «Должны их всех похоронить. Они заслуживают уважения». Она говорила всего второй или третий раз на их памяти, и все уже начинали понимать, что Кэт высказывается редко, но искренне. «Должны», – кивнул Ол. «Бог свидетель, ты права, но это другое время и другая война. Поверь мне, девочка, близится ужасная тьма, и после нее будет много, очень много мертвецов. Оставшихся в живых не хватит, чтобы их похоронить, даже если копать день и ночь. Все, что мы можем делать, продолжать идти и сражаться за живых. У нас нет времени на заботу о мертвых. Прости, но это факт». Кэт была заплакана, но кивнула. Они начали видеть искренность в ее редких высказываниях, а она начала ценить его честность. Ол снова наклонился, снял магазин с перевязи трупа и проверил, подходит ли тот к его старому табельному оружию. «Вооружайтесь», — сказал он, наполняя сумку боеприпасами. Все замешкались. «Давайте», — произнес Ол. «Там, куда направляются эти несчастные, им не понадобится оружие. Нам оно нужнее. Кроме того, это новые модели. Партия для крестового похода совершенно новая. Им всего 2-3 года. Это не то отремонтированное дерьмо, которое выдавали в Нумине. Нам повезло. Там, где мы сейчас находимся, нам достается самое лучшее и новое вооружение из возможного. Так что разбирайте». Они согласились. Бейлу пришлось взять пистолет для Кэт и убедить ее, что прикасаться к нему будет правильно. Что прикасаться к нему окей. Слово «окей» было странным, но его использовал Ол Персон, и они уяснили, что оно означает «все в порядке». Ол стоял в стороне и чувствовал запах ветра. Он размышлял о том, что только что сказал. «Нам повезло. Там, где мы сейчас находимся, нам достается самое лучшее и новое вооружение из возможного. Чертовски повезло», — тихо обратился он к ветру. «Кто же позаботился, чтобы мы сюда свернули?»